Поющий ветер. Телефонные звонки последнее время раздавались и в час, и в половине второго. Дашины ночные разговоры с подружками обычно бывали долгими, и Нине чудилось, что в них таится какая-то неведомая опасность, как вообще в ночной московской жизни, о которой она знала из реклам и статей в красивых ярких журналах, которые они с руководительницей хора покупали по очереди. Она читала их в школе, когда выдавалось окно, или в метро, потом прятала на дно сумки, а дома, положив на тумбочку, маскировала нотами, чтобы, не дай бог, не попались на глаза Даши. Ей казалось это дурновкусным, а свое желание приобщиться к новой красивой жизни она почитала стыдным. Но это давало ощущение сегодняшней реальности, пусть чужой, но незаметно входящий в состав вдыхаемого воздуха. Телефонные трели были слышны еще на лестничной площадке. Видно, кто-то пробивался целый вечер. Даша надолго закрылась в своей комнате, а когда вышла на кухню, Нина спросила машинально, кто там, и привычно внутренне сжалась, ожидая грубости или насмешки. «Наташка делает мне заранее на день рождения подарок, приглашает на концерт. Группа такая есть. Ну, неважно. Тебе это все равно ни уму, ни сердцу. Мумий-тролль называется». «А, в Олимпийском». Даша остолбенела. Брови ее поднялись так, что спрятались за челку, губы двигались, но слова возникли не сразу. «Ты откуда знаешь?» И неожиданно для себя Нина как-то особенно легко поднялась со стула, прошла в переднюю и вернулась с глянцевым журналом в руках. «Вот тут интервью с Ильей Лагутенко, очень любопытное». Даша взяла журнал, но не раскрывала, а стояла посреди комнаты и внимательно смотрела на Нину, будто видела ее впервые. «Мать, лучше признайся сразу, чем ты еще занимаешься тайком от ребенка?» «Дура ты, рановато меня хоронишь». И пока они стали слипаться глаза, они сидели на кухне и пили чай. За окном пролился короткий весенний ливень, потом они пошли в палатку напротив и купили малиновый рулет и мороженое. Обеим хотелось продлить этот вечер. Когда они разошлись по комнатам, Нина услышала за стеной легкий переливчатый звон металлических трубочек, поющих мелодию ветра. В конце концов, все музыка.